Глава 20. Территория Гаторских лесов. Земной Тасхар. Лиана любовалась огнем, с интересом наблюдая за танцами женщин в честь особенного праздника — конца зимы. С утра она помогала готовить, но сейчас не веселилась со всеми, наблюдая лишь со стороны. За то время, что была здесь, девушка хорошо общалась со всеми, но чувствовала себя здесь чужой, пусть и не показывала этого. Еще она старалась не быть в центре внимания, потому что все считали ее женщиной Вейха. Она отмалчивалась, понимая, что предводитель своими поступками сам провоцировал эти домыслы. Барс ухаживал за ней, несмотря на ее просьбы держаться в стороне, открыто ревновал, когда к ней подходили мужчины, старался быть рядом. Если первое время она высказывала ему, но потом поняла, что бесполезно. Этот мужчина не знал отказа, он активно осаждал девушку, давая привыкнуть к себе, чтобы осознала, что они пара. Поправив свое темно-зеленое платье, Лиана поднялась и только пожелала идти домой, как дрожь пошла по всему телу. Все внутренности скрутило, отчего она на мгновение задохнулась. Посмотрев по сторонам, ничего не заметила. Не понимая, что так сильно на нее подействовало, девушка нашла в себе силы успокоиться и сделала шаг по направлению к дому, как вдруг налетела на Вейха, стоявшего позади нее. Красивый мужчина в золотом кафтане загадочно улыбнулся и с хрипотцой в голосе произнес: «Подарит ли мне танец, красавица?» Чувствуя его нежность и тепло, Лиане стало неудобно от своего грубого отношения к нему, и она кивнула головой, соглашаясь на его предложение. Ей было не по себе, отмечая улыбчивые взгляды повстанцев, считающих их влюбленной парой, и она хотела серьезно поговорить с другом, чтобы прекратить ненужные разговоры. Почувствовав руки Натальи, девушка постаралась не кривиться, чувствуя неприязнь. Она до сих пор не могла переносить прикосновение к себе. Что-то изменилось в ней. Девушка все ждала, когда странная болезнь и необузданная агрессия пройдет. «Лиана, я хочу, чтобы ты была моей женщиной, женой», — с улыбкой на устах произнес мужчина, нежно дотрагиваясь пальцами до щеки девушки, с надеждой взирая в глаза. «Вейх, я не могу», — прошептала Лиана, не желая обманывать. «Почему?» — проговорил он, вмиг меняясь на глазах. Его лицо приобрело суровую маску, а тело превратилось в камень. Ярость в мгновение ока стала подниматься из глубин его сердца, желая обрести свободу. «Это из-за него, да? Сияра? Но он никогда не предложит того, что могу тебе дать я. Ты будешь женой предводителя, а потом короля. Я планирую вернуть свои территории и быть верховным королем, положив конец несправедливости и беззаконию». Предводитель повстанцев чеканил слова, слепо веруя, что это весомый аргумент. Она согласится. Значит, ей нужно еще время, и он обязательно ей его предоставит. «Я буду рядом, но...» Лиана замялась, не отрывая взгляда от лица мужчины. «Как друг». Музыка продолжалась, но Вейх резко остановился. Он секунду сурово взирал на девушку, принимая слова. Затем гневно процедил. «Ты не хочешь видеть правду. Веришь в глупые мечты. Но этому никогда не сбыться, пойми, наконец». Девушка положила руку на плечо Вейха, желая успокоить, чувствуя его напряжение и силу зверя. В душе появилась боль, но она не могла по-другому. Предводитель, сильный и умный мужчина, он обязательно поймет ее. «Я все понимаю. Но не могу обманывать тебя, соглашаясь, переступая через себя. Я буду надеяться». «Ты никогда не видела ничего, кроме презрения, гнева. Так почему ты не хочешь дать нам шанс?» Гневно начал он, но девушка лишь повела головой и твердо проговорила: «Прости, но я не могу». «Лиана, ты...» Вейх старался сдерживать злость и возмущение. Он не понимал желаний и поступков девушки, как и не видел причин отказа. «Прости», — — сказала Лиана и резко подалась назад, направляясь в сторону дома, желая убежать от осуждающего взгляда, не желая больше объяснять. Ей было сложно признаться, наблюдая надежду в глазах мужчины, но она желала быть искренней. Зачем лгать, когда все мысли были о Самбаре? Пусть не нужна ему, но это не повод соглашаться на узы с Вейхом. Не с ним. Скрывшись за домами, Лиана позволила себе бежать. Девушка неслась так быстро, чувствуя, что от этого зависит ее жизнь. Ей было невыносимо, грустно и больно, но она и сейчас не изменила своего решения. Оказавшись в своем доме, она закрыла дверь на засов и бросилась на шкуры, молча обнимая себя за плечи, зная, что поступила правильно. Но от этого не было легче. Пусть так. Вейх смирится, а она... Странный шорох заставил ее взволнованно застыть на месте, внимательно прислушиваясь к звукам. Девушка медленно поднялась и подошла к двери. Запахов она не чувствовала, но ощущение, что она была не одна, не давало покоя. Она резко обернулась и встретилась с пронзительным взглядом Самбара. Он смотрел на нее с тоской и жаждой, а потом с усмешкой спросил. «Хочешь быть с ним? Желаешь стать женой предводителя и короля?» Девушка гордо посмотрела на него, на расстоянии ощущая напряжение оборотня в его взгляде и мощном теле, и пробубнила. «И этот вопрос задаешь мне ты? Ты ушел. Разве имеешь право осуждать?» — с недовольством спросила она. «Ты же так хотела свободы, мечтала о ней», — сурово выдал мужчина, ожидая ответа. «А ты не признавал никаких уз, открыто показывая, что женщина для тебя ничего не значит», — заявила девушка, цедя каждое слово, желая, чтобы он понял. Как же она отчаянно об этом мечтала, но ждала, потому что иначе лучше быть одной, чем быть удобной, когда Самбар решит заглянуть на огонек. «Так было», — с недовольством изрек Сияр, а потом глухо добавил. «Пока не появилась ты. Требую сейчас сопроводить тебя до повстанцев, потому что я тебе должен». Повисла напряженная тишина. Они смотрели друг на друга, а потом мужчина вытянул руку и притянул Лиану к себе, прижимая за талию. Девушка внимательно отмечала каждую черточку на его лице, стараясь понять, а потом задала вопрос. «Почему ты вернулся?» Сияр странно ухмыльнулся, загадочно всматриваясь в недовольную морщинку на лбу красноволосой красавицы, а потом серьезно заявил. «Чтобы забрать свою женщину». «А как же свобода и мое желание?» — с напускным возмущением поинтересовалась Лиана, стараясь сдержать счастливую улыбку. Ей не верилось, что Самбар здесь, и они обсуждают их отношения. «Уверен, ты бы меня потом простила». Ни капли не сомневаясь, лениво протянул он и, подтянув к себе, накрыл бледно-розовые губы своими, отчетливо понимая, что больше не отпустит ее. Мужчина нежно ласкал, а потом ворвался языком, алчно целуя, не в силах оторваться. Каждый ее вздох, стон, движение он воспринимал по-своему. Он сходил с ума от ее запаха, желания и нежности, смешанной со страстью. Она была всем, и когда он скрылся, наивно считая, что так будет лучше, впал в неистовую ярость от мысли, что к ней кто-то прикоснется. Старался подавить ненужные эмоции, но не справился. Вновь и вновь думал о том, что ему не нужна пара, а самого рвало на части от понимания, что он не прикоснется к ней, не вдохнет нежный запах. Это уничтожало, а зверь буйствовал, требуя вернуться к паре. Он не подчинялся, живьем рвал сознание, заставляя мужчину реветь от боли. Оторвавшись от ее сладких губ, Сияр сжал ладонями лицо и хрипло изрек: «Теперь не рассчитывай на свободу». Он не дал возможности согласиться или отказаться, подхватил ее на руки и понес до наваленных шкур, осторожно укладывая спиной на мягкое ложе, любуясь красотой желанной женщины. Лиана не боялась. Она с восхищением смотрела на него, с нетерпением ожидая, когда мужчина вновь прикоснется к ней. Нежные поцелуи, ненасытные прикосновения. Мужчина исследовал юное тело, показывая, насколько она важна для него. Девушка вздрагивала под его руками, телом, наслаждаясь, чувствуя себя нужной и любимой. Она парила в сладком облаке ощущений, удивляясь новым эмоциям, которые не могла контролировать. Сильный мужчина не знал стеснения. Он страстно ласкал ту, что не давала покоя с первой встречи. С каждой лаской девушка все больше понимала, что желает больше. Удовольствие было необъяснимым и чудесным, пока не почувствовала боль. Но она прошла, как только мужчина нежно провел по волосам, успокаивая, и медленно начал двигаться, увлекая ее в чувственный мир, показывая необыкновенные грани удовольствия. Лиана парила от счастья, чувствуя и подстраиваясь под его движение. Когда казалось, что больше не вынесет, сладостный огонь накрыл с головой. Перед глазами все померкло и вспыхнуло новой волной, изумляя краской цветов. Чистый восторг ошеломительной страсти. Девушка улыбнулась, но замерла, отмечая хищный взгляд мужчины. Он наклонился, и в следующий миг острые зубы коснулись плеча. Девушка протестующе зарычала, мгновенно испытывая потребность сделать то же самое. Чувствуя кровь во рту, Лиана задрожала от наслаждения, с улыбкой на устах слушая стон мужчины. Она закрыла глаза и попыталась не думать ни о чем, утопая в чудесном омуте удовольствия, забывая обо всем.